Глава 13. Могиор умер. Да здравствует Могиор. Вывалившись всей гурьбой из шатра, еще не успев перевести дух и толком осознать, какое дело они только что умудрились провернуть, друзья столкнулись нос к носу с тем самым дедушкой Ричем, мертвецом, в чьем склепе ночевали на острове. За эти пару дней он сильно изменился. Его кожа потемнела и огрубела, стала напоминать змеиную чешую. Нижняя челюсть вытянулась, как у зверя, оголив явно нечеловеческие нижние клыки. Ноги укоротились, а руки наоборот отросли, особенно пальцы. А ногти на руках так и вовсе не просто удлинились, а стали толще, почти превратились в когти. Не иначе, при раздаче с лужкой настоев, дедушка в очереди всегда оказывался первым. Не забыл, как на острове его из чашечки поили. По уже наработанной привычке они замерли истуканами, дожидаясь, когда мертвец, потеряв их из вида, забудет и повредет дальше. Однако мертвец не уходил. Он старательно всматривался в неподвижные фигуры, будто тужась прорваться сквозь наведенный морок. И в какой-то миг он их разглядел, поднятый вытянул перед собой когтистые руки и кинулся настоящего поблизости Акима. Рука коротка метнулась раньше, чем он сам успел что-то сообразить. Валятор впечатался мертвяку в ухо, заставив пошатнуться и слегка развернуться в сторону. А затем вершок коротким толчком закинул его в пропоротую прореху шатра. Как шар в лузу, схахмил даже не успевший испугаться Аким. А теперь текаем, братцы. Вот только исполнить то, что обычно подразумевают под словом «текать», у них не было никакой возможности. Уходить отсюда они могли лишь точно так же, как и пришли. Короткий стремительный рывок, а потом все замирают как суслики и ждут, пока привлеченное движением внимание поднятых не перетечет на что-то еще. Благо, дедушка Рич, способный разглядеть их даже под заклятием, пока пребывал в заботе, занятый другим насущным делом. Из шатра доносились вопли раздираемого магистра. Видно по всему, к внезапному визиту своего новообращенного тот оказался неподготовлен, и теперь вынужденно клал свое бренное тело на алтарь новой веры. И все же далеко ему идти не дали. Прикрываясь разбитыми палатками, шагов на 50 они отошли, но убраться с базарной площади еще не успели, когда из шатра показался залитый чужой кровью дедушка Рич. Осмотревшись по сторонам, он на этот раз сразу увидел отряд живых и, указав на них длинным пальцем, издал требовательный протяжный возглас, похожий на клекот. Слоняющиеся по площади поднятые восприняли его крик как указание к действию, и что самое скверное, он как-то передал им свое видение, они тоже увидели замерших в неподвижности людей. «Щиты поднять! Строй клин! В прорыв! Бегом!» — закричал Вася. Стало ясно, что заклятие их больше не укрывает, и остается только прорываться. «Клятый вий!» — ругался Аким, сбивая щитом попавшего под руку поднятого. Составив боевой клин и уже не таясь, они убегали с площади, раскидывая всех, кто попадал под щитовой таран. Сейчас им могла помочь только внезапность, пока не все еще мертвецы вняли зову нового вожака и не замкнули кольца окружения. Они пытались их ни рубить, ни колоть. Времени на это просто не было. Только толкающий или сшибающий с ног удар щитом. Впрочем, как правило, и этого было достаточно, чтобы мертвяк потерял равновесие и упал, становясь дополнительным препятствием под ногами преследователей. Тактика оказалась успешной. От иных удачных щитовых ударов головы мертвяков раскалывались, как переспевшие арбузы. С хрустом проламывались ребра. Тянущиеся к живым руки с легкостью перерубались острыми кромками щитов. Мертвяки, хоть и были почти неубиваемыми, рану держали плохо. Им удалось убраться с площади, вот только не в то место, куда они изначально собирались отходить. Унося ноги, друзья оказались в неисследованной части города, где не знали ни улиц, ни перекрестков, ни тихих дворов, ни тупичков. Чтобы оторваться от погони, пришлось рисковать и забегать в первую попавшуюся темную подворотню. На их удачу она не заканчивалась глухим тупиком. За низкой оградкой был виден проход на соседнюю улочку. В подворотне им под горячую руку попался один-единственный непонятно зачем там слоняющийся поднятый. Этот неудачник и принял на себя всю ярость, разгоряченный прорывом боевой десятки. В него насовали копий и порубили мечами так быстро, что уже через пару мгновений от мертвеца осталась бесформенная груда из костей и мясных кусков. Вы, братцы, в гневе-то неуемные. Аким тяжело дышал, но смолчать не смог. Столько дырок и повреждений хватило бы на пятерых. Пошли давай. Вася невольно хохотнул и хлопнул Акима по спине. Он и сам уже сообразил, что сил на этого мертвяка они выплеснули чрезмерно. Друзья попетляли еще по незнакомым улочкам и дворам, пока не убедились, что базарные мертвяки их упустили и отстали. Чтобы отдышаться, они завалились в пустую разоренную лавку. Ставни на окнах были выбиты, но дверь изнутри на засов закрывалась. Решили, что для временного убежища и это сойдет. Расселись прямо на полу, привалившись спинами к стенам. В лавке сразу стало тесно. Какое-то время сидели молча, успокаивая дыхание и унимая разошедшийся пульс. Первым молчать, само собой, надоело Акиму. «Какие все-таки мы лихие ребята!» — начал он. «Акима, ты о чем?» «Как бубен умыкнуть? Мы это ловко придумали», — охотно продолжил Аким. «Так не только придумали, и умыкнули». «Вот и я о том», — Аким кивнул. «А что нам с ним делать теперь?» «О том мы подумать как-то забыли». «А какой смысл думать про шкуру неубитого медведя?» — резонно возразил Макар. «Вот теперь и подумаем. В костер его и дело с концом». Не самый умный выход, не согласился Аким. Спалить его мы всегда успеем, а вот придумать бы, как его использовать, пока что единственное предложение от вершка прозвучало. Короток подтянул к себе стоящий на полу, чудом уцелевший деревянный ящик и запустил в него руку. Выудил оттуда медовую постилку и вкусно зачавкал. К полезной таре тут же потянулись руки заинтересованных товарищей. А сто, Версок хорошую мысль подал. Мышонок всегда был готов поддержать своего друга. Сядем в ладью и увезем их в море поглубже. Если и не потопнут, то хоть морские гады их подерут. Нет, Альха верно сказала. Как только они с башкой в воду окунутся, бубен слышать перестанут. Не пропустит такая толща воды ни звука, ни силы заклятия. Макар решительно отодвинул тянущиеся к ящику руки, сам вынул из него целый ворох сладких постилок и раздал всем. Аким пустил по кругу фляжку с водой, чтобы запить сладкое. А может, в джунгли их отправить? На поселение? Предложил Макар. Тростник драть они, конечно, вряд ли станут. Зато кугуары с аллигаторами скучать им точно не дадут. А вот это дело, поддержал Аким. Там места глухие, людей нет, а зверья зубатого да клыкатого там навалом. Тут парни начали перечислять всякие места, в которых сами не бывали, но были наслышаны. И про прокаленные солнцем песчаные пустыни, где в считанные часы иссыхает все, и живое, и мертвое. И про пустыни ледяные, где такие трескучие морозы, что даже свиная кожа там превращается в ледышку и становится такой хрупкой, что ее можно с легкостью разбить об камень. И про жерла вулканов, где такой едкий дух, что даже всеядные падальщики от него падают замертво. Одна только Альха сидела тихонечко и в обсуждении участия не принимала. Вася это приметил и поднял руку в знаке, чтобы все замолчали. «А ты что думаешь?» — обратился он к ней. Прежде чем заговорить, Альха шумно вздохнула. «Только вы, парни, не обижайтесь!» — она обвела их взглядом. Парни обижаться и не собирались. Жевали, прихлебывали из фляги по очереди и слушали со вниманием. «Лучше отнесем этот бубен князю. У него целый институт. Там самые башковитые моги и доки заседают. Они всяко лучше нас придумают, что с ним делать». А ведь верно. Альху поддержали все, даже бобры и братья цапли, что привыкли отмалчиваться, выразили одобрение. «Тогда решено», — постановил Вася. «А раз такое дело, то и план сам собой намечается. Из города уходим, делать нам здесь больше нечего. Пробираемся к реке, добываем лодку и поднимаемся вверх до Северграда. У них появилась новая четкая цель, а когда задача стала ясна и понятна, на душе всегда становится легче». Упустив из виду слишком быструю и неожиданно способную на отпор добычу, малая часть поднятых стала разбредаться. Большинство же привычно побрело обратно на базарную площадь. Замолчавший бубен больше не стягивал на себя их внимание, и в телах поселилось новое ощущение. Теперь к вечному голоду добавилась сосущая пустота. Если бы они способны были издавать звуки, наверняка бы завыли, но поднятые мертвецы лишь задирали головы к восстающей полной луне. Для них она тоже была бубном, правда настолько далеким, что звук его их почти не достигал. Слушка очнулся в шатре и негромко застонал. Ушибленная челюсть противно ныла. Он собрался силами, кое-как усадил непослушное занемевшее тело и поднял взгляд на магистра. Магистр стоял прямо перед ним, странно покачиваясь. Кровь из разодранной шеи залила его балахон, но магистр не обращал на это никакого внимания. Слушка все понял сразу, и хотя привык постоянно находиться среди поднятых, он всегда ощущал себя стоящим в уютной тени мастера. Теперь сам магистр превратился в ходячего мертвеца. Предал, оставил его с мертвыми один на один. Слушка представил себе, как останется единственным живым человеком, до конца дней окруженным лишь мертвецами. Эта мысль вогнала его в безотчетный ужас. Он оглянулся и увидел, что кувшины с настоями все перебиты. Впрочем, даже если бы и были здесь настои, он не умел их заговаривать так, чтобы мертвецы его не трогали. Он понимал, что пока не иссякла сила прежнего заклятия, наложенного, когда магистр был еще жив, ему нужно бежать отсюда. Но у него совсем не осталось воли к жизни. Слушка повалился на бок, закрыл голову руками и жалобно по собачьей заскулил. Привлеченный звуком в шатер вошел новообращенный из старших, так назвал магистр тех, кого они подняли самыми первыми из склепов на острове. Этот всегда отирался неподалеку. Именно ему Слушка споил больше всего настоев. А теперь, выпив кровь магистра, забрав его силу, он еще больше преобразился. Лицо его окончательно вытянулось в безволосую звериную морду. Когти на руках стали как у медведя. Кожа потемнела до синевы, поблескивая змеиными чешуйками, а глаза источали ядовито-зеленый нефриловый свет. Старший посмотрел на лежащего на земле живого, того, что всегда подносил утоляющее голод питье. Если бы мог, выпил бы его силу, не задумываясь. Впрочем, думать он еще плохо умел, его разум ушел второй день от рождения. Просто этот живой всегда был закутан в обволакивающую пелену, которая отталкивала, заставляла думать, что он несъедобен или ядовит. Теперь пелена на живом сильно истончилась, а старший был уже достаточно силен, чтобы попытаться прорваться через нее. Он сделал к нему шаг, но дорогу заступил тот, кого он выпил последним. Он и его не выпил раньше только потому, что тот находился под защитой сильного предмета. Предмет издавал такие притягательные звуки, что им не мог противиться никто, даже самые сильные из старших. Но теперь предмет силы утрачен, а тот, кто когда-то держал его в руках, сам стал одним из них. В нем проснулся тот же голод, он также тянулся к живому, также хотел выпить его силу. Старший с легкостью оттолкнул соперника, опустился на колени возле живого и вонзил клыки в его шею. Выпив силу из служки, старший упруго, словно словно сытый сильный зверь, поднялся с колен. После преображения он стал не только намного крепче и сильнее других новообращенных, не только телесно он преобразился. Вместе с силой магистра он впитал в себя особый корневой образ. Магистр о том не знал, но встреченный им лжепророк внедрил этот образ в его сознание. Именно корневой образ и свел магистра с ума. В отличие от магистра, что был когда-то живым разумным человеком и сколько мог противостоял поселившемуся в нем чужеродному образу, в сознании старшего корневой образ разворачивался свободно и полно, не встречая никакого сопротивления. Старший почти сразу осознал себя носителем глубинного знания и вожаком всех поднятых. Теперь он знал свое предназначение. Теперь он сам стал магиором. Отбросив выпитое тело служки, новый магиор вышел из шатра. Он снова издал призывный клекот, похожий на птичий. Отметил, что новообращенные охотно отзываются на его призывы, ибо голос его заполняет ту сосущую пустоту, что поселилась в их телах, когда бубен навсегда умолк. А старшие, что пришли вместе с ним с острова, откликаются первыми. Старшие успели вдоволь попировать и выпить много силы. Дальше других прошли вслед за магиором по пути преображения. Старшие были гораздо восприимчивей. Новый вожак указал пальцем туда, куда ушли похитители бубна, и дал мысленный приказ догнать и вернуть предмет силы. Новый вожак мог управлять поднятыми мертвецами и без его помощи, но так предписывал корневой образ. Предмет силы ни в коем случае не должен попасть в руки живых. Магиор отобрал из старших два десятка самых сильных и восприимчивых и наделил их голосом и властью отдавать приказы. Два десятка малых вожаков сразу разразились клокотанием, и каждый призвал себе по два десятка новообращенных. 20 старших и 400 рядовых кинулись по следам живых. Магиор имел с предметом силы тесную связь, чуял, что он недалеко. Магиор мысленно сдавал своему войску верное направление. Первым неладное почуял, как всегда, Макар. Только что они сидели на полу в тесной лавке, лениво переговаривались и обсуждали дальнейшие планы, а через считанные секунды уже снова стояли на улице, озираясь по сторонам. Со стороны базарной площади на них надвигалась огромная толпа поднятых. Нет, теперь уже не просто толпа. Толпы могут перемещаться, но не имеют объединения. В толпе каждый сам по себе. А сейчас мертвецы скорее напоминали звериную стаю, ведомую вожаком к определенной цели. Теперь это была целенаправленная охота. «Макарка, веди!» — крикнул Вася и припустил вдоль по улице. Они сорвались на бег. Макар бежал первым, выбирая направление. На пути им попадались поднятые, но было их не так много, как возле площади. Этих уже привычно сбивали щитами и бежали дальше. Они были быстрее мертвецов и думали, что еще немного и смогут оторваться от погони. Но встречные поднятые начинали действовать все более осмысленно, будто направляемые чьей-то волей. Сбивались небольшие отряды и пытались остановить беглецов. «Макарка!» — крикнул на бегу Вася. «Еще немного, и они начнут нам засады устраивать». Макар, не останавливаясь, кивнул и свернул в проулок, выводящий на соседнюю улицу. Но и по этой улице со стороны площади бежала стая. «Как дичь загоняют!» — крикнул Вася. «Макарка, давай к реке! Уже недалеко должна быть!» Почти не разбирая дороги, они бежали, проламываясь через чьи-то огороды, пустыри и свалки. На их части чутье Макара ни разу не подвело. Лишь один раз они залетели в тупик, но бобры в пару ударов выломали топорами ставни в окне старого дома. Влезли, пробежали насквозь и также через окно в противоположной стене выбрались наружу. Этот дом оказался последним. Дальше короткая неширокая тропинка вывела их на реку. Тропинка упиралась в совсем маленький, будто игрушечный причал, к которому была привязана одна единственная такая же маленькая одноместная лодчонка. Вася принял мгновенное решение. Не спрашивая, подхватил ольху под локти и до того, как она успела хоть что-то сказать, перенес в лодочку. Следом зашвырнул на дно лодки мешок с бубном. «Руби!» — коротко бросил он одному из бобров. Тот почти без замаха перерубил веревку, и Вася сразу же оттолкнул лодку. «Мы их задержим!» — крикнул он ольхе и отвернулся. Сказать еще что-то времени уже просто не оставалось. Поднятые приближались со всех сторон сразу. Ольха быстро вставила весла в уключины. В очередной раз друзья ее спасали, а ей только оставалось надеяться, что они выживут, как выживали и раньше. Она понимала, толку от нее здесь не будет. Ее магия против мертвецов бессильна. Она поерзала, устраиваясь на узкой лавочке, ухватила покрепче весла и загребла. Даже коротко попрощаться не удалось. Парни уже вовсю рубились. Ольха работала веслами. Мертвецы наваливались со всех сторон. «Все в воду!» — приказал Вася. Они поспрыгивали с причала, где воды было по колено, но мертвецы сразу стали теснить их дальше на глубину. Отступили туда, где воды было по пояс. Здесь стало немного легче. У мертвецов совсем не было навыка движения в воде. Даже слабое прибрежное течение заставляло их терять равновесие и осаживаться, а порой и заваливаться, мешая своим же. Но слишком много их было. В мешанине порубленных тел было не разобрать, кого из мертвецов упокоили окончательно, а кто просто временно обездвижился в непривычной среде. Парни зашли в воду еще чуть глубже. «Щиты вниз!» — крикнул Вася. «Они могут напасть из-под воды». Аким какое-то время пытался выцелить вожака, оставшегося стоять в безопасном отдалении. Плюнул и закинув арбалет за спину, достал меч. Попасть с такого расстояния, стоя в текущей воде, что мотая туда-сюда, не представлялось возможным. Он занял оборону, принимая на клинок тех мертвяков, что зашли в воду выше по течению, и теперь река сама толкала их прямо на построение. Становилось ясно, удержать строй против такого количества врагов не удастся. Вася уже готов был отдать приказ бросать оружие и доспех и спасаться вплавь, как вдруг количество нападающих резко сократилось, а острие атаки мертвецов сместилось на край построения. Поднятые теперь брели в воду куда-то мимо них и нападали только если кто-то из живых сам оказывался у них на пути. «Отходим вниз!» — тут же сообразил Вася. Бубин уплывал теперь вверх по реке, и поднятые потянулись за ним. «Быстрее, братцы! Сейчас они в воду зайдут по макушку! Они ж поди как колоды плавают! Как бы их течением прямо на нас не потащило!» Загребая руками, они побежали, смещаясь с каждым шагом ниже по реке и ближе к берегу. В итоге выскочили на берег метрах в 50 от того места, где приняли бой. В этот миг вожак мертвецов, окруженный свитой малых вожаков, призывно закликотал, приказывая своему воинству возвращаться из воды обратно на берег. Но парни уже улепетывали, спеша затеряться на тесных улочках рыбацкого пригорода. Попробуй засеки их теперь, когда бубна при них больше нет. Ольха гребла всю ночь и вымоталась страшно. Мысль о том, чтобы догрести до противоположного берега и там отдохнуть, она отбросила. Кто поручится, что мертвецы уже и по тому берегу не гуляют? Когда небо начало светлеть, она не столько гребла, сколько клевала носом, борясь со сном и усталостью. Ей послышался какой-то всплеск, и она встрепенулась, попыталась осмотреться ословелым взглядом. «Вот ведь леший заверни», — прошептала она, видя, что все ее попытки грести вверх по реке оказались близки к безуспешным. Течение неумолимо тащило лодку обратно к устью. Раздавшийся из-за спины окрик от испуга заставил ее ойкнуть и подпрыгнуть на узкой скамеечке. «Волчица?» — в голосе кричавшего не было ничего, кроме безграничного удивления. «Хухля?» — Альха задрала голову, окидывая взором нависающую над ней громадину морской яхты. «Марокко нефрильная. Ты-то как здесь оказался?»